Ну, это просто. Комитетчики расступятся, мол, валяйте, ребята, становитесь поудобнее. И сколько ГБшников и просто личных амбалов-охранников там соберется? Охрану не считайте, они будут толкаться у микрофонов, в толпу не пойдут, — ответил Гуров. У наших коллег проблема, что и у нас, а дабы ведро не текло, людей будет минимум. Полагаю, человек 10, не более. Стрелять в толпе не осмелится, а в рукопашной, в мечущейся толпе мы их быстро утихомирим. Ты, Феля, как всегда, через пролет шагаешь, — заговорил Крючко. Лев Иванович случайно устанавливает время и место. Лева, не темни, у тебя агентурный подход имеется. Возможно, помялся Гур. Надеюсь, что будет. Я, как лицо приближенное, — Крючко поклонился Гурову, — хочу продолжить. Мы знаем время и место. Приходим, каждый должен видеть меня. Если Лев Иванович мне просимофорит, надеюсь, я киллера определю. Надо договориться, как я вам его покажу, и вы подтянетесь к герою. Если не втянут в драку и не поломают ребра. Ребра за счет профсоюза, Крючко скривился в улыбке. Кто получит серьезные повреждения, пусть попытается уйти самостоятельно. А как мы тебя-то будем видеть? Гарантирую, отлично увидите. Момент настал, киллер стреляет, жертва падает. Выстрела, конечно, никто не услышит, и кроме нас и десятка ГБшников ничего не поймет. Все решат, что человеку плохо, и стоящий рядом поддержит его. Но толпе захочется взглянуть, что произошло, и она качнется к трибуне. Верно. Это наш момент. Кто окажется ближе, желательно двое берут убийцу, а остальные прикрывают отход. Особого внимания эти действия не привлекут. Стрелка следует вырубить и не дать ему сбросить пушку, а то затопчет, ничего не докажешь. Верно, но если мы до того момента доживем, о нем разговор особый, — сказал Гуров. Главное — убийцу довести до нашей машины живыми, усадить, уложить, как получится. Но тут тоже разговор особый. Допустим, усмехнулся Добродеев. Но они профессионалы, браток. Немалограмотные авторитеты уголовники. Если все, что ты предполагаешь, действительно готовится, то тебя на место действия попросту не пустят. Изолируют до конца операции, а потом обольют такой грязью, что любые твои заготовки станут бессмысленными. Вряд ли, коллега, — Гуров наполнил всем рюмки. Давайте выпьем и объявим сухой закон до окончания дел. Удачи, чтобы тебя промахнулись. Вскоре Гуров и Крючко остались наедине с грязной посудой. Гуров открыл окно, Крючко начал уборку, недовольно бормотал. Могли бы и помыть за собой, менты, товарищи. Зазвонил телефон. Гуров снял трубку. Слушаю вас внимательно. Очень приятно, Лев Иванович. Это некто Ирина беспокоит. Если помните, конечно. Припоминаю, здравствуй. Гуров растерялся. Загуляла девочка. 12 часов, пора ложиться в койку. Без пошлости, пожалуйста, ответила Ирина. Теперь серьезно. Включи ящик, 3-ю программу, напряги свои ментовские мозги и попытайся понять, что сообщит Сашка Турин. И завтра, часиков 10 утра, позвони. Для тебя есть новость. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Слушая частые гудки, проговорил Гуров. Он позвал из кухни Крючко, включил телевизор. Информационная программа была обычной, как все последние дни. Президент принял иностранную делегацию. Премьер встречался с одним из лидеров оппозиции, Висковитым. Затем Турин взял короткое интервью у Вадима Сурикова, недавно назначенного вице-премьером.